Глава 4. Выйдя из отеля «Берлин», Фройнштаг зябко поежилась и осмотрелась. Справа и слева от входа, за широкими, едва различимыми отсюда белыми дорожными полосами, чернели ряды машин. Фары погашены, ни одного огонька в салонах. Пространство между стоянками тоже казалось безлюдным. И лишь слабо освещенная улица, начинающаяся за двумя неяркими фонарями, еще подавала кое-какие признаки обетованности. Однако унтерштурмфюрера СС она сейчас не интересовала. В четырех кварталах от Берлина, в небольшом особняке, притаившемся внутри огромного, подступающего к Дунаю квартала, ее ждала девица по имени Юлиана, которая считалась первой любовницей предводителя местных фашистов Ференца Салаши. Лишь немногие знали, что под именем аристократической проститутки Юлианы с кличкой Юлиша скрывалась баронесса Юлиана фон Шемберг, истинная аристократка по своей родословной и истинная проститутка по своему воспитанию и своим наклонностям. Иное дело, что проституткой она была не то чтобы чрезмерно дорогой, но очень разборчивой, предпочитая видеть в своем ложе только аристократов, пусть даже безденежных и основательно разорившихся, и никто не мог заставить ее повести к себе на квартиру какого-то пройдоху-уголовника, сколько бы денег тот не обещал выложить за пламенную ночь. По просьбе обер-диверсанта Рейха Фройнштаг обязательно должна была встретиться с ней, причем не только для того, чтобы немного посудачить о превратностях женской судьбы вообще и судьбы любовности всякой знаменитости в частности. Руководителю диверсионной службы СД важно было знать, что собой представляет эта девица. А главное, Скорца не рассчитывал, что, подружившись, Фройнштаг и баронесса фон Шемберг станут агентами-связняками между ним и новоявленным фюрером Венгрии. «Представляю себе, сколько желчи вы умудритесь вылить на все мужское племя во время этих своих посиделок!» — иронично заключил штурмбанфюрер, благословляя ее на это свидание. «Для этого вам следовало бы направить к ней одну из своих официальных любовниц», — ревниво огрызнулась Лилия. «Что я и делаю?» Все их сексуальные страсти улеглись, и теперь они лежали в широкой старинной постели в одной из явочных мюнхенских квартир, которые СД специально держала для того, чтобы в ней могли отсиживаться прибывающие из-за рубежа секретные агенты. Сюда же должны были доставлять захваченных дипломатов и прочих иностранцев для допросов, вербовки, а если возникала такая необходимость, то и уничтожение. Для этого из квартиры имелся прямой вход в небольшое в скальном грунте выдолбленное подземелье. «Я к вашим официальным любовницам не принадлежу», — почти по слогам объясняла ему Фройнштаг, после каждого слова впиваясь своим коготком в его широкую и выпуклую грудь. Она лежала на животе, наискосок кота, опираясь подбородком в одно из его ребер. Это была любимая постсексуальная поза Фройнштаг, благодаря которой, в зависимости от заслуг мужчины, она могла то ли благодарственно целовать его в грудь, то ли мстительно выпускать свои коготки, что она сейчас и делала, причем со всей возможной старательностью и со всем возможным сладострастием вампирши. «Это вы так решили, Фройнштаг?» «Если иногда, исключительно из жалости к вам, я и позволяю себе прибегнуть к походному варианту интимных развлечений», все глубже загоняла она коготок своего указательного пальца в тело обер-диверсанта Рейха, «то вовсе не потому, что страдаю по вас». «Что же тогда бросает вас в объятия этого неверного, шрамами изуродованного головореза?» Скорца недавно привык к коготкам Фройнштаг и воспринимал их как некое подобие массажа. Эта женщина по-настоящему нравилась Отто. Иное дело, что она была не единственной, кто ему нравился. Однако ни с одной из них штурмбанфюрер не провел столько благостных любовных ночей, ни с одной так не упивался женской плотью, как с Фройнштаг, И никуда от этого не деться. «Шрамы здесь ни при чем», — сразу же заметила Фройнштаг. «Знаю, что к моим шрамам вы всегда относились трепетно», — сознался Скорцени. «В отличие от многих других женщин, которые эти телесные рубища то ли напрочь отталкивали, то ли заставляли брезгливо морщиться». «Неужели случались и такие?» — притворно ужаснулась Лилия. «Не уважать такие шрамы! Какое неблагоразумие!» «А как вы объясняете свое собственное отношение к моим шрамам, Фройнштаг?» «Шрамы, Скорцени, то единственное, что все еще осталось от вас». «Шрамы — это все, что осталось от меня!» — буквально взревел Скорцени. Однако попытку приподняться в постели женщина пресекла самым решительным образом, буквально навалившись на него. «Разве я осмелилась так сказать?» — рассмеялась Лилия, продолжая удерживать его в постели. В первые дни их знакомства после сексуальных услад Скорцени сразу же старался оставить постель, чтобы как можно скорее уйти. Но очень скоро Фройнштаг поняла, что это у него такое чисто психологическое отторжение, и стала постепенно приучать к тому, что, насладившись женщиной, не обязательно сразу же оставлять ее. Можно несколько минут полежать неподвижно, успокоиться, выйти из того, что одна знакомая Лили называла постсексуальным трансом, и потом спокойно поговорить. Теперь Фройнштаг очень дорожила этими минутами, дорожила общением со своим мужественным мужчиной. Ну, а язвительность? Этого у нее не отнимешь. Особенно, когда накатывается чувство ревности, когда оно буквально захлестывает. «Не забывайтесь, Фройнштаг», — предупредил ее тем временем Скорцени. «Накажу не только как женщину, но и как подчиненного. Это же надо придумать такое. Единственное, что от меня осталось, — это шрамы». «Что осталось от вас, но того, настоящего? Но ведь именно за это я и ценю ваши шрамы. Не вас, заметьте, а ваши шрамы. Кстати, я одна из немногих женщин, которая знает, что на самом деле это шрамы не боевые». «И что вы специально подставлялись в пьяной драке своим студенческим дружкам, чтобы, оставляя на вашем личике шрамы, они делали вас воинственнее?» Потому как надолго умолк Скорцени, женщина поняла, что вторглась, буквально врубилась своими словесами в то святое из его гонора, во что вторгаться никому не позволено, даже ей. И теперь Фройнштаг оставалось рассчитывать лишь на снисхождение обер-диверсанта, зная, что в нескольких предыдущих случаях он действительно оказывался снисходительным, хотя тогда ее тоже слишком заносило. «Вы безжалостный, Фройнштаг!» Камнедробильно взорвался он своим ракочущим басом. «Убийственно безжалостный!» «Но заметьте, что тайну появления ваших шрамов я не разглашаю, а сами шрамы чту, как обычно чтят ритуальные шрамы индийских вождей. Шрамы, которые вы оставляете на душах мужчин, всегда глубже и кровавее, нежели все те, которые они получают в боях и студенческих драках». «Если у него хватило духу на столь сложную философскую руладу, значит, простил», — коварно вычислила Фройнштаг, усмехаясь про себя. «Уж она-то характер Скорца не знала». «И потом, я не понял, что же бросает вас в объятия такого небоевыми шрамами разувеченного негодяя?» — все еще не угомонился Отто. Слишком уж Фройнштаг задела его за живое. «Я могла бы ответить, что в объятия меня бросает ваша притягательность». «Ваше мужество, наконец, моя девичья влюбленность в вас, но ведь всякое упоминание о моей влюбленности вы уже не приемлете». «Приемлю, но с трудом». «В таком случае наслаждайтесь моим предельно простым и единственно доступным вам Скорцени объяснением. Ваши объятия меня бросает, ну, скажем, жестокая казарменная потребность плоти, только и всего». «Казарменная потребность плоти — это убедительно. В таком случае остался еще один вопрос, к которому вы точно так же неосторожно подвели меня. Кого вы имели в виду, говоря о моих любовницах?» Мне ли знать имена всех их? Княгиню Марию Викторию Сардони, например?» «Княгиню Сардони, говорите? Неожиданная мысль. Спасибо за подсказку». И когда Скорца не мрачно призадумался, Лилия сразу же занервничала, понимая, что сейчас он решает для себя, не отменить ли визит в Будапешт Фройнштаг, чтобы чуть позже послать вместо нее княгиню Сардони. Лилия настолько допускала возможность подобного решения, что всерьез забеспокоилась. От Скорца не можно было ожидать чего угодно. «Нет, Сардони не совсем то», — наконец спасительно пробормотал Скорцени. «Я бы выразилась точнее. Сардони вообще не то». «Не пытайтесь разозлить меня, Фройнштаг. Если я сказал, что не совсем то, имелось в виду то, что Мария Виктория слишком тесно связана с английской разведкой. К тому же, насколько мне известно, сейчас она в Италии. При иных обстоятельствах княгиня вполне способна была бы заменить вас». «Я-то подумала, вы попросту испугались, что княгиня затмит красотку Юлишу и займет ее место в гареме Салаши. А ведь новоявленный фюрер нужен вам с незамутненными любовью мозгами, разве не так?» Этот странный диверсионно-дипломатический диалог их все еще происходил в комнате, где их никто не прослушивал. А постели, которые они время от времени освещали своим любовным потом, становились свидетелями и не таких словесных дуэлей. Вспомнив, что она отправляется на задание, причем весьма серьезное, Фройнштаг решила чуть притупить свое жало или, по крайней мере, уменьшить содержание в нем яда. «Кажется, вы упомянули о связях княгини Сардони с английской разведкой?» Тон ее стал серьезней, и это несколько успокоило Скорцени. А то он действительно начал подумывать, не отложить ли ему визит фрау Вольф, супруги доктора Вольфа, как значилось по паспорту его СС-спутница, в Будапешт. Своей агрессивностью она могла сразу же и навсегда отпугнуть от себя Юлишу. «Прикажете тотчас же арестовать ее?» «Для начала как можно реже упоминать ее имя, во всяком случае в моем присутствии». «Если вы и впредь будете злословить, Фройнштаг, мне не останется ничего иного, как лично отправиться к баронессе Юлиане фон Шемберг. Надеюсь, эта перспектива сразу же придаст вам энтузиазма». Фройнштаг мгновенно присмирела. Соперниц? Любых. Она по-прежнему опасалась куда больше, нежели вражеских пуль, пусть даже отправленных. «Мне бы не хотелось этого, штурмбанфюрер», — кротко призналась она. «Говорят, эта венгерка — самая настоящая брюнетка. То есть я имею в виду некрашенная». «Ну и что?» «А то, что брюнетки как раз в вашем венгерском вкусе». «Что-то не замечал. До сих пор выбирал по форме бюста. Иногда по конфигурации ног». «В ногах вы, Скорцени, как раз ни черта не смыслите», — вновь вселился в нее без язвительности. «Абсолютно ни черта». «В таком случае вам нечего тревожиться, Фройнштаг. С ногами у вас всегда будет все в порядке. Очевидно, в свое время я попросту не рассмотрел их хорошенько. Что же касается брюнеток, то ведь мы в Венгрии, здесь каждая вторая брюнетка». «Иначе с какой стати я бы так нервничала?»